Но все, кто к нам придет, тебе вполне симпатичны, так что прошу тебя, не убегай». Она перестала выкладывать продукты в холодильник, выпрямилась и стала загибать пальцы. «Доминик с женой, Макс, Шон и Джеймс, Уайт, ты и я. 8 человек. Ты сделаешь свой знаменитый картофельный салат?» «А с чего вдруг гости?» Она глубоко вздохнула. «Потому что я устала грустить. Уайт говорит, настало время нам снова смеяться. И он прав. Мы даже купили газету «Лучшие из лучших». Так что, если захотим, то сможем потанцевать. Хорошо, миленький?» «Ладно. А бекона ты много купил? Без него салата не сделаешь». Вошел Вертон-Болтун с еще несколькими пакетами. «Мы не купили бекон и забыли про сметану. Придется тебе заботиться, Уобер. Заодно и отдохнешь от своих несчастных телевизоров». Он вытащил из кармана ключи от машины, но я сказал, что лучше пройдусь. «Все подтвердили, что придут?» «Да, сегодня утром всех обзвонили. Мы ведь знали, что если все дадут согласие, то тебе уж никак не отвертеться. Ну, это ты хватил. Не настолько уж я асоциален». «Да неужели? И когда же ты, интересно, последний раз был в гостях? Например, у тебя на дне рождения, Уайт?» «Ну да. Всего каких-то 6 месяцев назад. Слушай, ты в Нью-Йорке стал таким отшельником, что мы тебя только на репетициях и видели. Совсем как Фил накануне смерти». Мы оба взглянули на Сашу. Ее последняя фраза медленно планировала на кухне, подобно хорошо сложенному бумажному самолетику. Я вспомнил, как однажды отозвался о Стрейхорне. Ему хотелось быть знаменитым, но при этом он хотел, чтобы его оставили в покое. Я уже изведал вкус славы. Она оказалась похожей на слишком сладкий десерт. А хочу ли я, как и он, чтобы меня оставили в покое? Ни один человек в здравом уме не хочет остаться в одиночестве в полном смысле слова. Не увлекайся этим, Уэбер. Давай возможность людям, которые тебя любят, хоть время от времени тебя видеть. Через стол ко мне скользнуло мороженое. Мы даже купили твое любимое отвратительное мороженое, так что придется тебе отработать номер. Супермаркет кишел забредшими сюда после работы покупателями. Торговый зал был просто огромным, и я только минут через 15 нашел то, что искал. Стоя в очереди в кассу и пытаясь прочитать какой-то заголовок в программе передач на следующую неделю, я вдруг услышал, как позади меня женский голос произнес: «Поговаривают, что вы снимаете новый фильм». Я не узнал обладательницу голоса, а, обернувшись, понял, что никогда ее не видел. Женщина с невыразительным лицом и зачесанными назад светлыми волосами. Но Лос-Анджелес – город дружелюбный, и чаще всего, если люди знают, кто ты такой, они заговаривают с тобой так, будто вы давние знакомые. Делать мне в очереди с беконом и сметаной все равно было нечего. Излучая новое для себя и гласящее «я вовсе не чураюсь общения, очарования», я ответил: «Да, только не целый фильм, просто помогаю одному из друзей». У нее было 4 баллончика взбитых сливок и 4 дезодоранта – Значит, в ее жизни что-то намечалось.